Сами сдохнут или сдадутся в плен, найдут способ. Командирам кораблей приказываю выпустить спасательные шаттлы, распорядился Эрик. Собрать всех пилотов и поврежденные истребители, перехватчики, как наши, так и противника. Особое внимание на спасательные капсулы со звездолетов корпоративного сектора. Будет исполнено, сэр. Что с захватом барышников? Спросил альдеранец. На грузовом продвигаются медленно, большое количество противника на борту. На боевом, половина корабля уже под нашим контролем. Флотский спецназ докладывает, что они захватили рубку и штурмовики переходят к зачистке отсеков от спрятавшихся корпоратов. Генерал Вентрис обнаружена, поинтересовался Эрик. Предполагают, что она в правой половине грузового модуля звездолета, но путь туда преграждают пехотинцы противника. Хаттова ведьма, лишь бы она не забыла о том, что вражеского командира следует отпустить, подумал Эрик. Есть еще что-нибудь? Спросил он. Да, сэр. От 4-й эскадрильи перехватчиков пришло сообщение, что один звездолет, модернизированный охотник за головами, сумел бежать. Пилотам не удалось остановить его, он оказался слишком метким и опасным противником. Из эскадрильи выжили лишь два пилота. Слишком хороший противник для пилотов асов из 4-й эскадрильи перехватчиков, что-то новенькое. Да и звездолет нетипичный для рядового корабля. Вероятно, как раз вражеский командующий избежал. Но, хат побери, чем тогда занята Вентрис? Мужчина, неожиданно из затравленного зверька превратился в улыбающегося человека. Ты тоже это почувствовала? Хрипло спросил он. Короткая вспышка темной стороны, сопровождающая несколько смертей, исчезла. Не погибла, а в один момент времени оказалась далеко за гранью восприятия ведьмы. Кажется, тебя тут бросили, хмыкнула Вентрис, продолжая неспешно сокращать расстояние. Чтобы подействовать на нервы оппонента, она периодически срезала кончиком своих клинков верхнюю часть обшивки помещения, оставляя в ней проплавленные траншеи. Она видела, как это в прошлом делал генерал Гривус перед тем, как начать убивать джедаев. Очень эффектно. С учетом ее планов разговорить проходимца, лучше потянуть время и вступить в беседу. Так и было задумано, важно сказал противник, продемонстрировав стойку готовности Сарису. В памяти всплыли воспоминания, Оби-Ван Кеноби предпочитал этот стиль фехтования, но стоящий перед ней Акалит, не Кеноби. «Мой мастер отступил и теперь знает о вас все», — самодовольно заявил противник, отслеживая ее приближение взглядом. «Теперь весь ваш доминион будет гореть в огне. Теперь мы знаем, как вы деретесь и что можете нам противопоставить. Ваше завоевание будет быстрым и кровавым. Все имперцы будут истреблены и моя смерть ничего не решит». Расстояние между ними сократилось до 10 метров, и адепт темной стороны силы отступил, когда Асаж сделала еще один, очень небольшой, шаг вперед. Несмотря на его словесную браваду и знание Сарису, он был напуган и старался отступить. Нет никакого сомнения в том, что не он, командир этого соединения флота корпоративного сектора. Датамирская ведьма уже видела, на что надеется ее противник. За его спиной находился пульт управления люка, куда он намеревался юркнуть, чтобы сбежать от нее. На его беду так не получится. «Жаль тебя расстраивать, но ничего не выйдет», — с усмешкой произнесла она, метнув в противника световой меч. Закружившийся вокруг рукояти энергетический клинок воспринимался противником, как направленный ему в голову. Поэтому не мудрено, что он пригнулся. Обогрянный поток энергии впился в стену за его спиной, перебивая кабель питания панели. Легким мановением силы, Вентрис свернула оружие себе в руку, виртуозно крутанув его запястьем. «Бежать больше некуда», — с улыбкой произнесла она. «Если хочешь спастись, тебе придется победить меня». Противник сменил стойку, взяв оружие обеими руками. Его поза изменилась, демонстрируя, что этот стиль ему более привычен, чем продемонстрированный ранее Сарису. Ну вот маленький обман и раскрылся. Если с Сарису он еще мог ей что-то противопоставить, то Шейчо, первая и самая элементарная из форм владения световым мечом, владению которой обучали всех джедаев в юном возрасте, была для нее не более чем забава. Против Джаркай с элементами Макаши, которыми она владела в совершенстве, этот адепт ей даже не полноценный противник. Теперь противник стоял спиной к прямоугольному иллюминатору, за окном которого виднелись последние вехи затухающего сражения. Только сейчас, когда он держал рукоять светового меча, датамирская ведьма заметила наличие на устройстве подобия гарды, выполненное из переплетенных между собой изгибающихся полосок металла. И она могла даже не проверять это на практике, Сие сделано специально, чтобы нивелировать возможность повреждения эмиттера светового меча и, как следствие, выведения его из строя. Защита для рук от этой конструкции такая себе. «Я уничтожу тебя», – прошипел противник. «Ты можешь как минимум попытаться», – поправила его Асаш. «Из своего опыта скажу тебе, что ни один джедай пробовал сделать это. Так уж вышло, что ни у кого не получилось. Но они все послужили благому делу. Наверняка их разложившиеся тела удобряют почву десятков миров по всей галактике». Это признание явно озадачило ее противника. «Ты как будто мне знакома», – пробормотал он. «Представь меня без волос», – посоветовала Вентрис, раздумывая над тем, не стоит ли просто высадить транспористель иллюминатора и выбросить недо противника в космос вместо того, чтобы тратить свое время. С другой стороны, захватив его в плен или разговорив, она могла помочь Доминиону узнать, откуда и сколько у консорциума Зеннов строю разумных, способных направлять силу. Учитывая, что раньше предполагалось, что их и вовсе нет, данные от этого разумного могут оказаться куда как полезнее, чем доклады разведчиков или даже захваченных в этом сражении пленных. «Так ты, Асаш Вентрис», — блеснули глаза противника узнаванием. «А калитка графа Дуку?» «Угадал», — усмехнулась она. «Только старый хрыч давно в могиле, а я жива, здорова, и мне снова нашлось дело. Например, убивать таких недоджедаев, недоситов вроде тебя и твоего мастера». Лицо ее противника перекосило от гнева. «Ты ответишь за всех убитых тобой джедаев», — прокричал он ей в лицо, оглядываясь с явным намерением атаковать. «О, так тебя волнуют убитые мной джедаи», — усмехнулась она, сделав шаг в сторону, тем самым встав между мужчиной и выбитым ей люком. «И почему же? О, не подсказывай. Дай угадаю, ты был джедаем, не так ли?» «Я Дана Анкер», — с нескрываемой глупой гордостью произнес тот. «Рыцарь-джедай. Ох, надо же», — негромко рассмеялась Вентрис. «Вот ты где спрятался, глупенький». «Дана Анкер, ты знаешь меня?» — спросил он. «За твою голову назначена награда», — поделилась информацией Вентрис, старательно выискивая в памяти то, что знала об этом человеке. «Падший на темную сторону джедай, прозванный безумным темным магом. За твою голову положены 15 тысяч кредитов со стороны Новой Республики. Правда, их предлагал генерал Кракен, ныне покойный. Кер терроризировал целую планету, подчинив себе ее жителей, выискивая среди них тех, кто мог бы обучаться путям темной стороны силы непосредственно под его контролем. Но все сводилось лишь к тому, что он убил всех своих учеников, посчитав их недостойными. Его бесчинства распространились на несколько секторов галактики, когда о награде за его голову стало известно. Немало охотников и наемников погибли, пытаясь его хотя бы убить. 15 тысяч кредитов на дороге не валяются. По каким-то причинам Новая Республика не отправила по его следам своего любимого и распиаренного джедая, Люка Скайуокера, а предпочитала пользоваться услугами мелких охотников за головами. В результате ни один из них не добился успеха, а рожденный Кером террор ширил и множился. Именно для того, чтобы поохотиться на безумных джедаев, Вентрис разыскивала свои старые световые мечи. Выполнив несколько заданий, она могла сколотить кругленькую сумму и залечь на дно. Подумать только, как иронично, что она наконец-то встретилась с тем, ради чьей головы и вылезла из тени, и попала в водоворот интриг гранд-адмирала Трауна. К сожалению, когда она добилась хоть какого-нибудь авторитета в Доминионе, след Кера оборвался. Предполагалось, что его все же кто-то убил, как и большинство тех, кто значился в списках разыскиваемых генералом Кракеном. Выходит, что нет. Согласно информации, которую собрали республиканцы на этого человека, он в самом деле состоял в Ордене Джедаев, до того как это стало означать мишень во всю спину и идущего по пятам темного повелителя ситов в стильном черном бронекостюме. Предполагалось, что его все же выследил Дарт Вейдер, но обнаружил, что тот пал на темную сторону. «Интересно, почему ты не служишь империи, маленький предатель?» — продолжала издеваться Вентрис. «Разве тебя не завербовали в инквизиторы, падший джедай?» Она уже поняла, что этот человек не стоит ее особого внимания, драться с ним было бы напрасной тратой времени. Гораздо эффективнее будет его провоцировать, узнавать от него информацию, а затем довести до кипения и убить. «Я служу императору», — гордо заявил он. «Я не какой-то там чистильщик, вроде этих недоносков из агрокорпуса, ставших инквизиторами. Я выше всех этих неудачников». «Да, только ты на побегушках у консорциума Зенна», — подумала Вентрис, отмечая время, в котором говорит о Палпатине Керр. «До тех пор, пока его не убили, Продолжала она играть на нервах. «Сейчас-то ты никому не сдался, глупенький. Ошибаешься», — оскалился падший джедай. «Я почуял изменения в темной стороне силы несколько лет назад. Я знаю, что мой господин вернулся к жизни, и я вновь проводник его воли». Улыбка Вентрис медленно сползла с ее лица. «Приехали. Бывшая игрушка Палпатина знает о том, что тот жив, а теперь еще и заявляет, что служит его воле. Все интереснее и интереснее становится этот незапланированный разговор с падшим джедаем. И как ты можешь служить покойнику, дурачок?» — поинтересовалась она. «Даже темная сторона силы не может спасти от смерти. Глупая калитка», — фыркнул Данаанкер. «Палпатин жив. Я чувствую это, потому что я сильнее тебя. Поэтому я и увел тебя от моего мастера, чтобы он продолжил выполнять нашу великую миссию. А ты, наивная дура, погналась за мной, чтобы встретить свою смерть». Он атаковал, и не без успеха. Асаш, ожидая прямолинейной атаки, оказалась не готова к тому, что выбитый ею жилюк ударит ведьму по ногам, лишив равновесия. Приложившись затылком о металл, генерал Доминиона едва успела скрестить мечи, чтобы заблокировать удар сверху от Кира. Мужчина, несмотря на свое хлипкое телосложение, оказался весьма силен и сейчас пытался задавить ее грубой физической силой. «Ты думала, что играешь со мной?» — от него несло запахом разложения, а в глазах плескалось безумие. «Но это я играл с тобой. Пока ты выклянчивала из меня информацию, я покопался в твоей голове. Не тешь себя надеждами. Думаешь, Палпатин бы взял под свою опеку того, кто не мог бы с легкостью вызнавать все самые важные секреты врагов прямо из их голов?» — рассмеялся он. «Нет, дорогуша, мои способности к телепатии на порядок больше, чем у большинства живущих джедаев. А еще ты слишком много болтаешь». Вентрис подтянула к груди обе ноги и ударила ими противника, отбросив его на несколько метров. Совершив обратный кульбит, она встретила его контрудар своими клинками, отвела его орудие в сторону и с наслаждением всадила второй световой меч ему в грудь. Но вместо того, чтобы умереть, ее противник расхохотался. «Идиотка!» — торжествовал он с безумием в глазах. «Я умею поглощать энергию. Я не чувствую боли, я ее контролирую. Проконтролируй вот это». Асаш зарядила в него толчком силы, но противник не отлетел к стене. Вместо этого он проскользил на ногах пару метров, продолжая маниакально улыбаться. «Рассеивать силу я тоже умею», — самодовольно признался он. «Ох, как много я скажу своему повелителю, когда уничтожу тебя». Но вместо предполагаемой атаки он отступил, когда Вентрис медленно двинулась вперед. «Шутки кончились, недосит», — предупредил Асаш, отбрасывая в сторону желание поиграть с жертвой. «В отличие от тебя, я еще не наигрался», — заявил он, продолжая отступать перед ее приближением. Вентрис заметила, что его взгляд начинает расфокусировку, что могло означать только одно: он готовится использовать силу в больших объемах. Она уже видела подобное, когда темные акалиты, прислужники графа Дуку, связывались со своим господином при помощи силы. Точнее, пытались. В большинстве своем они просто слабаки были, и телепатическая связь явно не являлась их коньком. Не так уж и много вариантов, кому этот джедай на побегушках мог сказать хоть слово. Первым на ум приходил Палпатин, а этого Вентрис допустить не могла. Для установки ментального контакта чувствительному к силе разумному нужно немного времени. Конечно, если он является могущественным в силе, например, как сам Палпатин или Энакин Скайуокер. Но Керр явно слабее большинства джедаев, с которыми она сражалась, и даже его природные способности к телепатии не позволяют ему делать и физический, и умственный труд одновременно. Для использования силы необходима концентрация, и именно ее сейчас Вентрис была намерена разрушить. Быстрыми шагами она пересек комнату, фокусируя свою силу. Она высвободилась в урагане электричества, разрядами сине-фиолетовых молний, окутавшего плоть несчастной жертвы. Тело Акалита заплясало в судорогах агонии до тех пор, пока его дымящееся тело, наконец, не рухнуло на пол. «Что же ты не впитал мою молнию силы?» — с издевкой поинтересовалась Вентрис у человека. По себе она знала, что адепта темной стороны легко спровоцировать на атаку, если прервать его планы. Так и получилось. Данаанкер бросился на нее со световым клинком наперевес. Но это уже не был тот противник, с которым она сражалась несколько секунд назад. Его концентрация разрушена, и чтобы призвать силу в союзники, ему потребуется время. Сейчас он мог полагаться лишь на свои физические качества бойца, а они, после хорошенькой прожарки молниями силы, от которых он не успел ни защититься с помощью светового меча, не рассеять с помощью силы, были, мягко говоря, не на высоте. Его движения были медленными, но Эсэш не спешила заканчивать дуэль с Киром, хотя могла лишить его жизни в первые же секунды. Брать в плен такого противника опасно, он в любой момент может наладить контакт с Палпатином или своим неустановленным мастером и рассказать больше, чем следует. Обезвредить и засунуть в компанию с Юсаламири, тоже маловероятно, что можно осуществить, не дав ему возможности сообщить информацию. Он опасен одним своим существованием. Уже одно то, что его мастер потенциально мог служить Палпатину, приводит Доминион к ситуации, когда они вмешались в какие-то планы так не кстати воскресшего императора. Маловероятно, что Керр был заслан в корпоративный сектор лишь для того, чтобы молча наблюдать за тем, как Тайбер Занн подчиняет себе один из самых крупных экономически развитых регионов галактики. Должен быть какой-то план, обязан быть, и нужно узнать, какой именно. «Как ты себя чувствуешь на грани поражения?» — поинтересовалась Вентрис, движением клинков оставляя на левом предплечье противника обожженные следы глубоких ранений. «Вы все сдохнете», — прошипел Данаан Керр, отступая от нее на несколько шагов. «Ваш черед придет. Сразу же, как только преступники перебьют друг друга и расчистят для моего господина галактику. О, так вот в чем дело». Изнуренный, иссушенный до дна, он начал накапливать в себе силу, ничуть не стараясь замаскировать свои намерения. Эсэш бросилась вперед, намереваясь прикончить его если не ударами клинков, то броском люка, который валялся на полу. Керр разрубил металл на куски, отбросив их в сторону. Эсэш подпрыгнула, намереваясь ударить сверху и в грудь своего противника обоими мечами. Керр опередил ее. Поток молнии силы, который он выплеснул на нее, не шел ни в какое сравнение с тем, что она испытывала в прошлом. Этот человек достаточно силен, но он не ровня Дуку. А уж тот мог и умел превращать ее жизнь в боль. Вентрис споймала потоки электричества световым мечом, которым намеревалась пробить грудь противника и почувствовала, что ее относит назад. Данаан явно просто выигрывал время. Его взгляд снова начал туманиться. Толчком силы Эсэш отбросила себя к полу, выходя их под атаки молнии падшего джедая. Приземлившись, она оказалась рядом с соперником, всего в паре метров от него. Оба клинка пошли вверх. Керр, прервав свою концентрацию, поднял свое оружие, чтобы защититься от одного из мечей, пропуская через себя силу, чтобы поглотить энергию второго ее клинка. Все вышло так, как он и запланировал. Кроме того, что Эсэш намеревалась заставить его раскрыть грудь и лицо, куда с особенным удовольствием нанесла удар головой. Послышался треск костей сломанного носа, и противник окончательно оказался дезориентированным. Его оружие тут же отлетело в сторону, вместе с рукой, сжимающей рукоять погасшего светового меча. Следующим ударом Эсэш отделила голову своего противника от его туловища, ударами силы отправив их в полет на огромных скоростях. С оглушительным хрустом сломавшихся костей и чавканьем жидкости тела, то, что осталось от Данаана Керра, оказалось размазанным по переборке изуродованного отсека барышника. Обессиленная Вентрис упала на колени, сжимая деактивированные световые мечи. Женщина обратилась к силе, распространив свое внимание на окружающее пространство. Если она не успела, если Керр все же связался с кем-то, установил ментальный контакт, то она сможет уловить остаточные явления. Пусто. Сила спокойна, и чьего-либо внимания к этому участку галактического пространства, легко уловимому даже на расстоянии тем, кто связан с силой, она не обнаружила. Она справилась. Данаан Керр умер, так и не сумев сообщить кому-либо хоть что-то из того, что мог бы. Женщина просидела так несколько минут, стараясь унять бушующее внутри нее пламя темной стороны. Давно забытая радость от убийства противника с особой жестокостью приятной негой разливалась по телу, будоража ее охотничьи инстинкты, требуя продолжения кровопролития. Вентрис с усилием воли задавила это чувство. Прошли годы. Она более не безумный зверь-убийца на поводке Дуку или Палпатина. Ее жизнь, ее эмоции и ее жажда убивать принадлежат только ей, никому другому. Она, а не темная сторона, будут решать, кто и когда умрет. Только так, найдя в себе силы, чтобы подняться на ноги, Вентрис взбодрила себя с помощью силы. «Покой — это ложь», — вполголоса бормотала она, шествуя обратно по коридорам к посадочной палубе. Она стояла у своего разбитого истребителя, раздумывая над тем, верно ли хоть что-то, кодекс ситов или кодекс джедаев. Там ее и нашел изрядно поредевший отряд флотского спецназа. Противник в секторе Босс полностью уничтожен, сообщила голограмма контр-адмирала Шахаши. Как и было приказано, командующий операцией сумел ускользнуть от нас. С захваченными пленными сейчас работает контрразведка. Все полученные данные будут переданы вам и в ведомство полковника Астериона. Так понимаю, трофеи у вас тоже имеются? Поинтересовался я. 5 звездных разрушителей типа Венатор, аналогичное количество аккламаторов первой модификации, 2 барышника и дюжина тяжелых крейсеров типа Дредноут имперской модификации, продолжил Шахаши. Также есть 6 кораблей этого типа ренделийского дизайна. Иными словами, медленные, без ангаров и с огромными требованиями к личному составу. Ничего, встанут в очередь на модернизацию, как и остальные звездолеты, являющиеся трофеями Доминиона. Принято, контр-адмирал, отозвался я. Прекрасная работа. Вы знаете, что делать дальше. Так точно, сэр, козырнув, Шахаши растворился, оставив меня наедине с голограммой Асаш Вентрис, дожидавшейся своего часа. Вы хотели поговорить со мной втайне от контр-адмирала, генерал, напомнил я. Вам есть что добавить? Да, хрипло произнесла Вентрис. 5 минут ей потребовалось для того, чтобы пересказать свою историю. От незапланированной корректировки плана, до уничтожения падшего джедая Дана Анакера. Сказанное вами, это дословные цитаты, поинтересовался я. Да, гранд-адмирал, кивнула Вентрис. Когда он говорил, то я чувствовала, что он верит в это. Это не попытка дезинформировать, это торжество безумца, уверенного в победе. Я сделала все, чтобы уничтожить его и не допустить возможности связи с кем-либо при помощи силы. Похвально, произнес я. И в то же время, вы понимаете, что недопустимо самостоятельно менять изначальный план без согласования с Шахаши. Вы, его подчиненная, не наоборот. Мой план дал нам понимание, что у Палпатина есть свои люди в корпоративном секторе, ощерилась Вентрис. Возможно, что даже в консорциуме Занна. Такая вероятность допускалась, согласился я, немалая задача в датамирскую ведьму. Мы уже давно ничего не слышали об агентах Палпатина, в то время как в прошлом они особо-то и не скрывались. Из слов вашего покойного оппонента можно сделать определенные выводы. То, что Палпатин следит за развитием преступности у себя на заднем дворе, предположила Датамирка. То, что Палпатин, толкая имперские осколки на ослабление новой республики, не мог не понимать, что его силам возможно придется столкнуться с организованной преступностью. И то, что он не упустил бы из вида даже нейтральные системы. Подозреваю, что его агенты продолжают свою работу, но уже в тех территориях галактики, которые обеспечивали прежде империю деньгами. Война – достаточно затратное действо, а власть и влияние – то, что не должно быть упущено, иначе в будущем их придется завоевывать заново. Ваши действия помогли подтвердить мою гипотезу, поэтому к вам не будет применено каких-либо санкций за неподчинение приказу. На будущее прошу не забывать, не всегда вы сможете своими действиями, идущими вразрез с утвержденным планом, принести пользу общему делу. Информируйте Шахаши о том, что намерены сделать вразрез с приказами. В следующий раз я могу не быть столь милосердным, как сейчас. Это понятно? Вполне, сухо произнесла Вентрис. Могу ли я надеяться на то, что мне будет позволено, когда наступит время, присоединиться к ударной группе по устранению Палпатина? Для этого есть теневая стража, от вступления в которую вы отказались, напомнил я. Или ваше решение изменилось? Нет, быстро ответила Вентрис. Просто освежила свою память, вспомнив, что Дуку намеревался прикончить меня по приказу Сидиуса. Не хотелось бы оставлять это покушение без ответа. Я запомню ваши пожелания, на лице голограммы датамирской ведьмы промелькнула кривая улыбка. Но не обещаю, что оно исполнится. С другой стороны, вы можете переговорить с контр-адмиралом Шахаши. Он практически специалист в том, чтобы договариваться со мной о согласовании и выполнении своих пожеланий. Мясник-то, искренне удивилась Вентрис, умеет договариваться. Мы об одном и том же человеке говорим, гранд-адмирал, об одном, подтвердил я. Думаю, вы, как никто другой, должны понимать, что значит такое понятие, как многогранность разумного. Контр-адмирал Шахаши еще сможет вас удивить, если перестать думать о нем как о пустоголовом военном, помешанном на исполнении приказов. Со стороны Вентрис донеслось хмыканье. «Я вас услышала, гранд-адмирал», — серьезно произнесла она. «Конец связи». Когда эта голограмма погасла, я откинулся на спинку кресла. «Тяжело быть Купидоном», — непроизвольно вырвалось из моих уст. Минутка расслабления закончилась, и пора вернуться к работе. Одна дуэль добавила довольно много пищи для размышления. Внедрение агентов в корпоративный сектор довольно логично и необычно, потому как я рассчитывал на то, что Палпатин Безумный не уделяет внимания происходящему в галактике, если это идет вразрез с его личными амбициями и целями. Выходит, что иначе. Следует обдумать происходящее. Вероятно, что внедрение произошло не с одной стороны. Недоработка. План придется корректировать. Не так, чтобы уж слишком сильно, но еще одна тотальная зачистка откладывается. Не отменяется, что было бы в корне неверно, лишь сдвигается по срокам вправо. Что ж, планы войны верны лишь до первого сражения. У меня есть время и возможности, чтобы проконтролировать изменения в лучшую сторону. У роли мертвеца есть немало преимуществ, на самом-то деле. Глава 52. Время внеочередной М. И все благодаря таким комрадам, как Андрей Ильишенко, Габбер, Константин Мишерин, Занзарчик, Флобгер Дега Глимаилцом, Николай, Еверлп, Левковский Виктор, Абдумалик, Владимир Воронин, Валентина Веселова, Занзарчик, Леха, Владимир, Валера 1980. Запомните их имена, равняйтесь на этих героев Прады, 10 лет, 2 месяц и 20 сутки после битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 20 сутки после Великой Ресинхронизации, 9 месяцев и 5 сутки с момента попадания. Ситуация здорово осложняется, произнес генерал Белый Близ после того, как Лия закончила рассказывать ему и Монматме детали переговоров с лордом Бантери. Более чем, согласилась глава Альянса, я помню Лакса по его работе в Сенате, как в последние месяцы существования Старой Республики, так и в Имперском Сенате. Никогда даже бы не подумал о том, что из такого приличного мальчика может вырасти такое надменное чудовище. Разумным свойственно меняться, Мон, заметил Белый Близ. Если б мне 30 лет назад сказали, к чему мы придем сейчас, то я бы ни за что не поверил и высмеял того, кто мне это говорит. Так или иначе, но тионская гегемония настроена решительно, заключила Органа Соло. Я бы даже сказал, очень нагло, заявил Белый Близ. Мальчишка, встав во главе амбициозного, сильного и богатого рода, решил, будто может диктовать нам условия. Так или иначе, но он их диктует, вздохнула Мон, прекрасно понимая и недвусмысленно намекая на то, что вариантов у нас не так, чтобы много. Если мы не пойдем с ними на сделку, то оставим в своем тылу могущественного противника, обладающего имперским флотом, который он намерен сберечь, чтобы усидеть на своем посту, заметила Лия. Тианцы хотят возрождения своих территорий, да еще и поживиться за счет тех, которые потеряли очень и очень давно, и хотят это сделать нашими руками, горько произнес Белый Близ, переговорами или военными действиями, но он четко не намерен решать проблемы самостоятельно. Его уверенности в себе можно только позавидовать, покачала головой Мон Матма. У других секторов тоже немаленькие флота, амбициозные лидеры, так что рассчитывать на бескровное присоединение – это излишне оптимистично. Думаю, Лакс Бантери прекрасно понимает, сколько тионской крови прольется, если он решит начать подчинение соседних секторов грубой силой, предположила Лия. Да, это понятно, согласилась Мон Матма. Нас пытаются использовать в том, чему мы не рады. С другой же стороны, если нам удастся уговорить другие секторы присоединиться к тионской гегемонии, то это будет означать крупный дипломатический успех, заявила бывшая альдеранская принцесса. А мы получим крупного промышленного и экономического союзника. Мон Матма и Белый Близ переглянулись меж собой, после чего печальными взглядами посмотрели на Лию. Нет, я понимаю, что это будет стоить нам времени и нервов, заикнулась дочь Дарта Вейдера, но когда получится, то вся галактика увидит нашу решимость и поймет. Палпатин не просто по своему желанию разделил эти сектора, заявила Мон Матма. Если б дело обстояло лишь в том, что это территориальное деление, лишь месть за поддержание конфедерации независимых систем, то можно было бы говорить о том, что народы в самом деле будут не против воссоединиться. Но в Сенате мы видели совсем другое. Не понимаю, нахмурилась Лия. В тионской гегемонии недовольство одних территорий другими зрели очень давно. Пришел на помощь главе Альянса генерал Белый Близ. Палпатин разделил гегемонию на различные секторы в первое же время своего правления как императора, когда ему еще был нужен Сенат для контроля над галактикой. Поэтому он вырезал секторы из гегемонии не по-живому, то есть против воли большинства населения, а в угоду им. Каждая из противоборствующих группировок аристократов получила территорию, на которой исторически проживают верные им и их идеалам подданные. А затем, с образованием новых секторов ввел сенаторов от них в имперский уже сенат и тем самым получил от них поддержку, удовлетворив их националистические начинания, продолжила Мон Матма. После чего начал свою излюбленную игру, давал своим лизоблюдам то, что они хотели, но не в тех объемах, в которых бы они удовлетворились полностью и стали бы апатичными, сказал Белый Близ. Он продемонстрировал своим ставленникам на новых территориях, что они могут получить абсолютно все, чего желают, но лишь поддерживая его и его решения. Он подменил у местного населения интересы, со вздохом рассказала Мон Матма. Сменил их курс устремлений с общегалактических проблем на национальные притязания и борьбу за власть. Да, ему на это потребовались годы, но как итог, сейчас мы имеем сектора, которые настроены друг к другу сугубо негативно, за исключением самых слабых, понимающих, что они падут первыми в случае вооруженного захвата. Остальные же, вроде Кранского мандата, союзного Тиона и, до недавних пор, Лианны, будут бороться за свою независимость до конца. История Тионского кластера – это история противостояния народов, чьи националистические чувства были Палпатином взвинчены на максимум и культивированы последние 2,5 десятка лет. Ох, вздохнула Лия. Я слышала, что у тианцев многочисленные разногласия даже друг с другом, но не могла поверить в то, что они настолько серьезные. Все куда как хуже, совсем не старалась обнадежить Мон Матма. Возможно, Лаксу Бантери как-то и удалось договориться с мирами Таниума, то насчет секторов союзный Тион, Кранский мандат, Индириксу и Килдат я очень сомневаюсь, что он вообще вел хоть какие-то переговоры. Думаете, что он в открытую лгал мне о своих дипломатических подвижках? Уточнила Лия. Как будто политики, которые говорят правду на переговорах, это достаточно распространенное явление, проворчал Белый Близ. Я предполагаю, что он как минимум приукрасил происходящее, заявила Мон Матма. Возможно, что тайные переговоры происходили, но открытые. Маловероятно, что кто-то из аристократов решился бы на такое. Например, тот же Кранский мандат управляется аристократией из дома Крон уже долгие десятилетия. С момента становления империи, местное правительство и высшие слои только то и делали, что заглядывали в рот императору. У них огромный собственный военный флот, да и к тому же империя размещала там один из самых больших своих гарнизонов и секторальных флотов, что логично, учитывая тот факт, что основа экспорта Кранского мандата – это полезные ископаемые, которые были жизненно необходимы империи для строительства и содержания своей непомерной военной машины, добавил негатива Белый Близ. Хуже всего другое, произнесла Мон Матма. Население Кранского мандата органически не переваривает тианцев, и не только жителей тионской гегемонии, но и жителей других секторов, которых тоже считают тианцами. Именно поэтому я считаю, что Бантери как минимум преувеличивает то, что он делал ради воссоздания тионской гегемонии в исторических границах. Если так подумать, то он решил влезть в пошедший в разнос реактор для того, чтобы починить его чужими руками, вздохнул Белый Близ. При этом, я исхожу из сугубо военных целей. У домов Тион и Крон самые большие флоты в этом регионе. Они с легкостью смогут задавить своих соседей и расширить зоны контроля. Но не делают этого, потому что понимают, насколько тяжело им будет защищать свои территории в случае неудачи. Поэтому они просто ждут, когда кто-то из них ослабнет настолько, чтобы захватить его территорию с минимальными потерями для своих войск. Нас выбрали бантами отпущения, сокрушенно произнесла Лия. Боюсь, что так, согласилась Мон Матма. Я буду совершенно не удивлена, если окажется, что звездолеты, атаковавшие наемный флот тионской гегемонии у Галидрана, это происки самого Бантери. Но ведь по его словам тогда он лишается миров Тиона, которые усомнились в его силе, заявила Лия. Белый Близ горько усмехнулся. Завоевать миры Тиона для Бантери ничего не стоит, произнес Кариллианец. Особенно теперь, когда у них толком нет никакой защиты, кроме планетарной. Но это значит перегруппировку войск, что не укроется от Кранского мандата. Потому Бантери направил туда наемников, потратил деньги, чтобы обезопасить свои вложения и не допустить экспансии в тионскую гегемонию со стороны своих соседей. Если переговоры в самом деле проходили, то через какое-то время он мог бы запросто объявить о присоединении миров Таниума к гегемонии. И никто из других секторов ничего бы ему не сказал и ничего не сделал, потому что его главный флот находится в гегемонии и может в любой момент времени отправиться на территорию соседей. И никто б не решил отбирать у него миры Таниума, потому что тогда бы они ослабили свои флоты в домашних секторах. Чистая переигровка противника с минимумом стрельбы. Но тогда ему не были выгодны уничтожения его же наемников, подметил Илья. Иначе б у него ничего не получилось из того, что вы описали. Здесь мне видится два допущения, заявил Белый Близ. Мы не можем установить вообще были ли это его наемники, или силы миров Таниума, как они говорят. Второе, нельзя исключать тот факт, что вмешалась третья сила. Потому что, хочу вам напомнить, те корабли, которые напали на Галидран, передавали идентификаторы наших звездных крейсеров, которые, в свою очередь, вообще-то исчезли. Уничтожены они или захвачены, нам сейчас не ясно. Но тот факт, что фигурируют наши идентификаторы, говорит о том, что как минимум за вылетом нашего отряда следили на Лантиллисе. Местная служба безопасности перерывает каждый закоулок, чтобы найти шпиона. Но мне кажется, это не даст ни малейшего результата. По словам Бантери, кроме идентификаторов, атаковавшие звездолеты имели идентичный рисунок двигателей, заявил Илья, идентичный тем, что вылетели с Лантиллиса. Ему об этом сообщил какой-то надежный источник, копию данных я вам передала, и это снова же добавляет нам вопросы, согласился Белый Близ. Выходит, что у Бантери на Лантиллисе действует своя сеть осведомителей. Предположим, что провокация не его рук дело. Тогда получаем еще одну сеть шпионов, которые имели доступ к нашим кораблям, чтобы записать их идентификаторы и частоты работы двигателей. Но сделать это можно только с небольшого расстояния, пара десятков единиц. В таком случае, обе разведки действовали напрямую на верфях Лантиллиса. Учитывая, что среди СБ этой планеты дегенератов нет, то допустить тот факт, что они проспали сразу две сети шпионов, а их именно сеть, потому как корабли находились в разных доках, в разных частях орбиты и работают там исключительно собственные команды, невозможно. Это полнейшая некомпетентность. Простите, но я потеряла мысль, к своему стыду призналась Лея. Что это вообще значит? То, что Бантери водит нас за нос, вздохнул Белый Близ. Служба безопасности лантиллианских верфей одна из лучших в галактике. Я сомневаюсь в том, что они могли бы пропустить сразу 5 или 10 шпионов, которые внедрились на верфи. Так просто туда не попасть. Значит, предположим, что данные о частотах двигателей и идентификаторы получены не на Лантиллисе. Тогда у нас всего два варианта, либо наши корабли были захвачены на перегоне, либо они были уничтожены, но с них записали нужные данные и выдали другие крейсера Монкала Маризанаши. Лея в очередной раз за этот разговор вздрогнула. Если б мы не знали, что Траун мертв, то я бы стала считать все эти совершенно невнятные на первый взгляд ситуации частью его большого плана, призналась бывшая принцесса. Нельзя исключать и этот факт, неожиданно сказал Белый Близ. Гарм, мы это уже обсуждали, строго произнесла Мон Матма. Траун мертв, или же Доминион хочет, чтобы мы так думали, упрямо заявил Кариллианец, явно не в первый раз озвучивая свой довод. Лея удивленно посмотрела на главу Альянса и Верховного Главнокомандующего. Складывалось впечатление, что они не в первый раз спорят по этому вопросу меж собой. Слишком глупо с политической точки зрения создавать доминион и делать вид, что ты погиб, мотнула головой Мон Матма. Зато это развязывало бы ему руки, возразил Белый Близ. Не думаю, что Палпатин, когда нагрянет, будет в восторге от того, что натворил Гранд-Адмирал. Если сбросить шелуху всего того, что Новая Республика признала своими действиями, атаку на Лианну, нападение на конвой Лианны и Содружество Пяти Звезд, разгром у Бектората, то можно понять простую истину. Он воевал не только против Новой Республики, но и против проимперски настроенных осколков. Палпатин бы никогда не простил ему подобного. Нет, я думаю, что Траун, как и Палпатин в свое время, ушел в тень и координирует действия своих вооруженных сил без опаски за свою жизнь. Новая Республика признала ответственность за уничтожение у Бектората, ошалело подумал Илья. Хотелось спросить об этом прямо, но она не решалась задать такой вопрос Мон Матме или Белу Иблису. Лучше будет осторожно поинтересоваться у Винтера или Хана. Возможно, у Карди, если он выйдет на связь, а не как Лэнда, доставит ее до Дока и отправится по своим делам. Если его убил в самом деле Люк, то он явно не мог ошибиться, произнесла Лея. Перепутать разумного с дроидом или даже двойником невозможно. Визуально, еще может быть, но в силе. Это совсем другой способ идентификации разумных. У империи всегда хватало возможностей, чтобы выдать желаемое за действительное, не сдавался Белый Близ. Вспомните, как действовал Траун. Он наносил несвязанные между собой удары, которые, в конце концов, приводили к желаемому им результату. И мы не понимали, что происходит ровно до тех пор, пока не становилось слишком поздно. «Гарм, у вас навязчивая идея», — припечатала Мон Матма. «Вам хочется, чтобы Траун был жив для того, чтобы иметь возможность сразиться с ним еще раз. В вас играет гордыня полководца». «Да, хат побери», — вскинулся Карелианец. «Этот разумный провел галактику, обведя ее вокруг пальца так, будто все мы – маленькие дети, а он воспитатель нашей группы, щелкающий выключателем системы освещения и говорящий, что он повелевает звездами. Он разгромил два наших флота и ушел с экранов сканеров непобежденным». Мон Матма и Лео украдкой переглянулись. «Навязчивая идея в голове верховного главнокомандующего – это опасность похуже мандаларской атаки. Пока что у нас нет ни единого доказательства того, что Траун выжил и имитировал свою смерть», — сказала Мон Матма. «Но допустим на мгновение, что вы правы. У нас сейчас нет сил для того, чтобы атаковать Доминион. Даже изначальный план по вмешательству в дела в секторе Д-Астан мы отклонили из-за нехватки ресурсов. Сейчас у нас куда как более угрожающая ситуация. Наш флот сдерживает наступление имперского пространства. И по всей вероятности существует опасность на открытие еще одного фронта на территории Тионского кластера. Это практически свершившийся факт», — махнул рукой Белый Близ. «Переговоры, как вы сами сказали, несбыточная мечта. Выходит, если нам нужна Тионская гегемония, то следует готовиться к войне с секторами, указанными лордом Бантери. Иных возможностей я не вижу. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить этого», — заверила Лия. «Никогда нельзя отвергать дипломатию до тех пор, пока остается хотя бы какой-то шанс решить проблему без кровопролития. В любом случае, я бы не советовал доверять словам этого Бантери о союзе», — неожиданно произнес Белый Близ. «В каком это смысле?» — спросила Лия. «Исключительно в военном», — уточнил Белый Близ. «Он предлагает нам рынки сбыта, финансовую и прочую помощь. Но что он просит взамен? От нас, территориальных уступок, отдать ему Лианну. Не берем во внимание, что он присваивает себе сектора союзный Тион, Кранский мандат, Индириксу и Килдат. Сконцентрируемся вот на чем. Он хочет Лианну и миры Таниума. Объединив указанные секторы, он получает контроль над огромной территорией Парлимианского торгового маршрута и фактически делит альянс на две части, близкую к сектору Монкаламари и близкую к Лантиллесу. При этом, мы выводим с Лианны наши производственные мощности, как я полагаю, и отдаем ему удобный торговый мир, не говоря уже о том, что через Лианну корпоративный сектор гонит огромное количество своих караванов по всей галактике. Мы намеревались установить аванпост на планете для того, чтобы обложить эти перевозки налогами. Без Лианны, через которую проходит сеть региональных гиперпространственных маршрутов из миров Таниума, фактически, если Бантери захочет, то он запросто перекроет своим флотом все подобные межзвездные трассы и оставит нас с тем же, что сделал Траун с Империей, закрыв им почти все пути через новые территории. А это увеличение времени перевозки грузов в обход блокады, удорожание стоимости товаров, увеличение скорости реагирования наших сил на угрозы с одного из направлений. Я уже не говорю, что у нас под боком имеются планеты-крепости Доминиона вроде Макимте, Трогана, Калумекса. Ваши опасения понятны, — вздохнула Мон Матма. Они преследуют и меня. Если Бантери получит контроль над всеми этими проимперски настроенными секторами, то он сможет претендовать на доминирование на ближайших территориях и составить конкуренцию нам. Ну хоть здесь мы солидарны в оценке угроз, — невесело усмехнулся Белый Близ, посмотрев на Лию. Так или иначе, но стоит признать очевидное, — продолжил он. Бантери знает, куда и на что давить, и как воспользоваться ситуацией с максимальной для него выгодой, при этом запорошив противнику глаза мишурой. Потому я и говорю, что не верю в гибель Трауна. Слишком многое в галактике происходит якобы случайно. Взять тот же захват Киссия Доминионом. Мы уже ощущаем, что наши запасы сильнодействующих лекарств сокращаются. Лия смотрела прямо перед собой, в полированную поверхность металлического стола. Но сейчас она видела все гораздо дальше, чем просто ровную столешницу перед собой. Сила пришла ей на помощь. Подняв глаза, она посмотрела на сидящих перед ней главу Альянса и Верховного Главнокомандующего. что если Небантери затеял эту провокацию на Галидроне? Тихо озвучила она свой вопрос. В каком это смысле? Не поняла Мон Мотма. Он наиболее очевидный бенефициар нашего вмешательства в дела Тионского кластера, произнес Белый Близ. Получить желаемое чужими руками. Раз уж он так восторгается императором, то с него станется пародировать его в своем региональном масштабе. Гранд-адмирал Траун и его доминион показали всей галактике, что случается, когда государства и разумные действуют сугубо из своих прагматичных интересов, задумчиво, уставившись в одну точку, произнесла Лея. Привыкайте, навряд ли вы встретите еще где-нибудь дружественную атмосферу на переговорах. «Что это значит?» – спросила Мон Мотма с тревогой в голосе. «Ни один Бантери так или иначе берет пример с сильных мира сего», – Лия тряхнула головой, словно сбрасывала с себя наваждение. Вуаль, которая закрывал ей глаза. «И все же, я не понимаю, к чему была сказана эта фраза», – настойчиво повторила Мон Мотма. «Последнее, что сказал мне лорд Бантери перед завершением встречи», – пояснила Лия. «Траун в самом деле оказал слишком большое влияние на галактику». Мы и сами это отмечали, но не только лишь Бантери ставил нам Трауна в позитивный пример. Вспомните, как один из членов Временного Совета указывал нам на то, что Новой Республике следует брать пример с Гранд-Адмирала в вопросе соблюдения интересов и получения желаемого любым путем. Пока еще не понимаю, что это значит, нахмурился Белый Близ. Возможно, мои иммун мозги заржавели. Прагматичные интересы, Лия, не в силах сдерживать переполняющие ее эмоции, вскочила со стула. «Давайте сопоставим факты. Кто из наших знакомых пойдет по головам ради своих интересов? Кто назвал нас радикалами, которые пойдут по головам? А сейчас вы сами сказали, что Новая Республика, открещивающаяся от уничтожения Убектората и нападений на конвой по всей галактике, внезапно все это признала. Фейлия», с сомнением в голосе предположила Мон Мотма. «Нет, он не стал бы лезть на нашу территорию, чтобы... чтобы повторить тактику Гранд-Адмирала и имитировать нападение чужими силами», — уточнила Лия. Бантери прямо сказал, что Доминион продал Новой Республике все свои трофейные звездные крейсера Мон Каламари. «И не так давно мы слышали, что Новая Республика, отступающая из-за нехватки линейных кораблей, внезапно нанесла удар по тыловой базе Империи. Откуда у них лишние боевые звездолеты? Они не в состоянии починить даже те, которые у них имеются», — задумчиво озвучил Белый Близ. «У них полно поврежденных крейсеров Мон Каламари, верфи Ринделе и Бестина 4 ими завалены. Боеспособных звездолетов не так много, как кажется. А теперь представьте, что Фейлия, который уже понес репутационные потери после нашего вмешательства в сражение при Лантиллисе, решил использовать подставную атаку для того, чтобы не допустить нашего союза с Тионской гегемонией», с жаром продолжал Илья, чувствуя, что ее кровь начинает закипать от того, что она обнаружила правильный путь, блуждая в тумане. Он держал эти корабли в резерве несколько месяцев, и теперь массированный удар, который отодвигает захват Кариды, и нападение на наемников Бантери, срыв прямого союза с нами. И вместо немедленной помощи от Тионской гегемонии, мы в лучшем случае получим союзника через несколько лет. Если получим, поправил ее Белый Близ. Вот и ответ на то, откуда утекли данные о частоте двигателей и идентификаторы наших звездолетов. Продолжала с азартом говорить Лия. Не было никаких внедрений шпионов, которые мы предполагали. Просто на верфях Лантиллеса есть те, кто сочувствуют Новой Республике, а не Альянсу. Для них записать нужные данные не составит большого труда. Это возможно, нахмурил брови Белый Близ. Но так рисковать, чтобы не допустить союза Альянса и гегемонии. Наоборот, прервала Лия Карельянца. Это как раз в духе Фейлия. Наступление Империи уже начало буксовать из-за чрезмерных потерь, и ботаны решили не допустить нашего усиления, чтобы не позволить уже нам перейти в контратаку. До Кариды имперцы не добрались и вынуждены вести планетарные бои, продолжал Белый Близ. Новая Республика удерживает последние рубежи на том направлении. По слухам, жнец Гранд Мофф Акейна вышел из ремонта и двигается к передовой. Если бы мы перешли в контрнаступление с силами гегемонии, то смогли бы отбить много систем вплоть от Танааба до Бринтала 4. У нас было бы преимущество по звездолетам, и тогда бы... Карельянец осекся. «Вы думаете о том же, о чем и я, генерал?» — спросила Мон Мотма, переглядываясь с карельянцем. «Если Фейлия сможет уничтожить или захватить жнец, а также его боевую группу, то это окончательно заставит наступление Содружества Пяти Звезд захлебнуться», — ответил тот. «Если у Фейлия есть резервы, хотя бы десяток звездных крейсеров и сопутствующее боевое охранение, то он может нанести контрудар после этого и заставить Содружество отступить. А мы, лишенные поддержки гегемонии, будем вынуждены сидеть на Лантиллисе и дальше. Если Фейлия в самом деле намеревается нанести контрудар по Кейну и победить его, то, опять же, просто предположение, он может использовать прием Трауна по освещению своей победы по всей галактике. Без Жнеца и его группы, флот Содружества – это масса тяжелых крейсеров, которые не справятся со звездными крейсерами Новой Республики. А если на Ренделе в самом деле выпускают новые звездные разрушители, то контрудар может отбросить имперцев аж до нулевого сектора. До Корусанта, с придыханием произнесла Мон Матма. «Теперь видите, насколько выгодно Фейлия было сорвать наши переговоры», — уточнила Лия. «Он не хочет допустить наших побед и контрударов, а намерен прославиться сам», — медленно кивнула Мон Матма. «Но это понимаем мы. Как мы сможем убедить Бантери в том, что за атакой на его наемников стоит именно Фейлия или кто-то из Новой Республики?» Лия, одухотворенная своей логической победой, поникла. «Никак», — заместо нее сказал Белый Близ. «Это нам понятно, что ботаны умеют и любят подковерные игры, и продать кого-то ради лишней выгоды, для них норма поведения. Теперь мы, конечно, понимаем, откуда берутся ноги у слухов, что грузовые корабли перевозят для Доминиона военную технику через половину галактики. Фейлия, не имея средств, согласился взять на Новую Республику вину за то, что сделал Траун, а вдовесок отдает ему имперский хлам. За это он получил корабли, которыми подгадил всем вокруг. Но это не более чем догадки, не основанные на фактах, разочарованно произнес генерал. Как и мои предположения, что за всем происходящим стоит Траун, который не умер, а ушел в тень. Но без доказательств, это всего лишь гипотеза. Так и с участием Фейлия в провокации против Союза Альянса и Тионской гегемонии. Бантери поднимет нас на смех, если мы не предоставим доказательств. Но, видя как Мон Матма открыла рот, чтобы возразить, он предупреждающе поднял вверх палец. Если Фейлия не идиот, а он не идиот, особенно после того, как побывал в плену и прочувствовал на себе гений Трауна, то он давно уже уничтожил все улики, указывающие на его причастность. Перепрограммировать частоты двигателей можно путем замены частичного оборудования или двигателей целиком. Возможно, что именно это они и сделали, ведь у них нет поставки запчастей из ДК для их звездолетов. А транспондеры можно и поддельные поставить. К сожалению, он тяжело вздохнул, мы ничего не докажем Бантери, если ботаны не сознаются, а они быстрее изваляются в грязи, чем признаются в закулисной игре, разочарованно резюмировала Мон Матма. И теперь нам, чтобы Альянс жил, придется играть по правилам Бантери, в надежде получить сильного союзника. Ведь теперь-то становится понятно, раз Фейлия не гнушается такими грязными играми, то он однозначно намерен пойти на конфронтацию с Альянсом. Если его не остановит Палпатин, возразила Лия. Как ни странно, но только на это и надежда, горестно усмехнулся Белый Близ. Мы можем лишь не пропустить Империю дальше и медленно наращивать свои вооруженные силы. Фейлия, по-видимому, не особо верит в существование Палпатина и его тайного флота в глубоком ядре, раз отказался от схожей тактики сдерживания. Он рвется вперед и четко намерен разбить Содружество и Имперское пространство по частям. Пока Кейну не будет нанесен слишком большой ущерб, Аринда даже не пошевелится помочь. И наоборот, подметила Мон Матма. К тому же, Имперское пространство нацелилось главными силами на нас, напомнила Лия. И пока мы не получим кораблей тральщиков, то нас могут ждать атаки. Мы уже вернули старые тральщики в строй, отмахнулся Белый Близ. Проблема в том, что нам их не хватает. Нужны уже готовые решения, чтобы увеличить численность наших кораблей, но строить имперские или карелианские варианты слишком долго и дорого. Сила помогла ей на этот раз. Корпорация Лоранар, произнесла Лия, у них ведь были проекты средних крейсеров типа Удар с генератором гравитационной воронки. Были, согласился карелианец. Несит весть что, но, строится быстро, стоят недорого, подсказала преимущество Лия. Кроме того, вы сами говорили, что адмирал Эклипс должна будет нанести удар по Лоранару, чтобы выбить Маффагитиллоса оттуда. Говорил, поморщился Белый Близ, но не думаю, что она готова для подобного. Гарм, вступила в разговор Мон Матма. Нам нужны эти корабли. Как Доминион смог пробраться к Кисселю? Как смогли атаковать наши звездные крейсера? Только если противник проник через наши границы, рассеянно согласился Белый Близ. «Да, нам нужно больше кораблей-тральщиков. Я поговорю с Эклипс, чтобы готовилась к атаке. Если мы сможем поставить патрули на региональных маршрутах, которыми так любил пользоваться Траун, и наверняка продолжает это же делать Пиллион, то сможем перекрыть поставку подкрепления и снабжения к их группировке на Кисселе», развила мысль Лия, «и не допустим прорыва вражеских кораблей и их передвижения на нашей территории». «Киссель-то здесь каким образом связан?» – нахмурился Белый Близ. «Киссель – это спайс, а спайс – это деньги», – объяснила Органа Соло. «Лия, я родом с Карелли», – добродушно усмехнулся бывший сенатор. «Я знаю, что такое спайс. Представьте, если мы сможем контролировать его продажу медицинским организациям по всей галактике», – спросила бывшая принцесса. «Это огромные деньги, не говоря уже о восполнении наших собственных запасов сильнодействующих медикаментов». «Понял, наконец-то, верховный главнокомандующий Альянса, и тогда нам не нужна будет финансовая помощь Тионской гегемонии, и не придется вести войну с полудюжиной секторов, ослабляя себя перед приходом Палпатина». Продолжал Илья, «вместо этого, мы можем обмануть Бантери». «Что?» – опешила Мон Матма. «Каким образом? Сделаем вид, что проводим переговоры от его имени с небольшими секторами», – произнесла она, «но не для присоединения их к Тионской гегемонии, а предложим им вступление в состав Альянса. Уверена, что они, увидев какие угрозы ему уготованы со стороны союзного Тиона, Тионской гегемонии и Кранского мандата, не будут долго выбирать сторону. Бантери будет в гневе, когда узнает, что его обманули по его же собственным наставлениям», заявила глава Альянса. «Он может выйти из себя, договориться с Кранским мандатом и напасть на нас, а мы будем хитрее», прищурилась Лия. «Что он там еще хотел от нас, Лианну? Так давайте отдадим ему планету, лишенную всех наших промышленных производств, вывезем с нее всех специалистов и население, которое не захочет присоединения к тянцам». «Пока что не вижу логики», — нахмурился, как это часто бывало, Белый Близ. «Мы отдаем ему планету в качестве компенсации за несколько секторов, кто на это поведется? Наверное, те, в состав чьего сектора ли она и входит», — улыбнулась Лия, довольная тем, что ей удалось тактически обыграть генерала. Мовгрон, по слухам, не так давно усилил свою армию и где-то припрятал большую часть своего флота. «Мы ведь никому не скажем, что отдаем Лианну без всего промышленного оборудования, которое Грон так желает, не так ли? Тионская гегемония и союзный Тион начнут войну из-за производства Лианны, которых там не будет», поняла Мон Матма, округлив глаза. «Это многоходовая комбинация, которую от нас точно не ожидают. От Трауна, Палпатина, Снежной Королевы, Батанов, может быть, но не от Альянса, который никогда не выстраивал многоступенчатых планов. Может и сработать». Лия почувствовала легкую тревогу в силе, при упоминании Мон Матма и Санни Айсарт. Судьба Снежной Королевы до сих пор неизвестна. Ее умение манипулировать врагами, наоборот, слишком хорошо известны. Но по косвенным признакам Альянс считал, что Снежная Королева либо погибла во время операции генерала Мадины на Лусанке, либо, что верно и для того случая, если она мертва, ее подчиненные увели звездный суперразрушитель в глубокое ядро и присоединились к императору. Конечно, если несправедливо мнение Бела и Блиса, что Исан не все же мертва, а корабль находится в Доминионе, наряду с тем, который погубил флот адмирала Акбара. Вот только Белый Блис мог и ошибаться из-за своей маниакальной уверенности в выживании Трауна. Потому что какое-то время назад он заявлял, что Траун в самом деле может быть мертв, а Исанни Айсарт контролирует Доминион, приберегая резервные силы для нужд возрожденного императора. Но ничто из этого не имело ни малейшего подтверждения. У Альянса имелись более важные проблемы, которые требовалось решать здесь и сейчас, а желательно было решить их еще условно вчера. Но бывалым борцам за демократию не привыкать находиться в роли догоняющих. А как мы и предполагали, увидев их ослабление, Кранский мандат может на них напасть, продолжал Илья. Если мы к тому времени сможем нарастить количество своих линейных кораблей до нужного количества, то уже мы, а не они, придем и добьем остатки проимперских режимов. На Мон Каламари в этом вопросе рассчитывать не приходится, с сожалением констатировала Мон Матма. Они строят свои новейшие корабли быстро, но недостаточно быстро для наших планов. Но ведь у нас есть звездные разрушители, которые были захвачены при Лианне, напомнила Лия. «Да, я обещал их генералу Соло», сказал Белый Близ, «для укрепления обороны Лианны. Однако, если мы отводим оттуда войска, то нам нет необходимости в удержании Лианы», — резонно заметила Монмотма. «Контроль за добычей и продажей спайса перекроет наши финансовые затруднения с лихвой. Нам вовсе не нужна будет поддержка лорда Бантери или налоги с перевозок корпоративного сектора. Захватив Киссель свободными силами, мы решим все проблемы Альянса, какие имеются в настоящий момент. Одновременно устраним угрозу в тылу и захватим их территории, промышленность, экономику без сомнительных сделок», — пробарабанил пальцами по столу Белый Близ. «Да, думаю, это как раз лучший выход из положения, в котором мы оказались. Лия, вы прирожденный тактик». Бывшая принцесса скромно опустила глаза, посчитав излишним раскрывать имя того, кому на самом деле принадлежат наработки, которыми она воспользовалась. В конце концов, в единую картину их свела именно она, а не Винтер. Глаза Босска сощурились, окончательно отвергая все намеки на то, что трандашане эволюционировали. «Говоришь, Шаша, мягкий знак, что Каркрусс подвергся орбитальной бомбардировке». Его голос буквально походил на змеиное шипение. «Не вся планета», — заявил Серк. «Уничтожена только столица, Вларния и космопорт. Для меня нет разницы», — просипел Боск, раздраженно. «Ну, разница вообще-то есть», — заметил Марк Санат, сидящий справа от своего шефа. «Остальная планета не пострадала. Там еще есть местное население, которая не пострадала». В следующий момент итарианец уже летел на палубный настил, сбитый со стула мощным ударом кулака трандашанина в голову. «Молчать!» — рявкнул Боск. «Мне плевать на ВС всю планету. Плевать на аборигенов. Мне нужны были выжившие киуимены и другие банды. А сейчас с они уничтожены. Не думаю, что все», — скривился Сергиус. «Республиканцы высаживали десант Вуки, так что кого-то явно взяли в плен. Странно, что ты уцелел», — потирая свою большую голову, произнес Санат, поднимаясь с пола и усаживаясь за другой край стола, подальше от Боска. «Или это не случайно произошло?» — Сергиус смерил подпевалу грозным взглядом.